Идеология трактовки в политической науке. Веком классических идеологий принято считать эпоху Просвещения, сформировавшую рационалистическое политическое мышление. Она выдвинула идею прогресса и возможности создания разумного общественного порядка на основе сознательно формулируемых самими людьми целей преобразования и ожидаемых результатов. Обоснование возможности целеполагающей деятельности людей востребовало науку об идеях, которые выражались идеалистические представления о желаемом обществе. Однако природа этих идей трактовалась неоднозначно. Содержание идеальных представлений в одних случаях вытекало из материальных и социальных условий жизни конкретных классов, в других идеи представляли собой сознательно сформулированные идеалы и цели, способные интегрировать и мобилизовать различные общности на базе этнической, религиозной и культурной идентичности. Неоднозначность понимания природы идеальных представлений о мире привела к различным трактовкам термина «идеология». Расширительная трактовка идеологии представлена Парсонсом, который рассматривал ее с позиции функционального подхода. Страница 285. Он акцентировал внимание не на природе и специфике идеологии, а на ее предназначении в обществе. Исходя из такой посылки, он интерпретировал идеологию как систему ценностей конкретного общества, выступающую в качестве универсальных ориентаций социальной деятельности. Иная трактовка идеологии, ее условно можно назвать директивной, с классовых позиций, представлена в марксизме, где она рассматривается как относительно самостоятельный феномен духовной жизни людей наряду с другими формами политического сознания. Идеология с точки зрения марксизма – это одна из разновидностей научного знания, которая в систематической форме научно обосновывает стремление социальных классов к политической власти. Однако только в случае с пролетариатом научность и объективность совпадают, поскольку интересы именно этого класса совпадают с интересами прогрессивного развития всего общества. Соответственно, идеология рассматривалась в марксизме как система представлений, выражающих коренные интересы прогрессивного класса. Современные последователи Маркса трактуют идеологию как такую систему ценностей, которая легитимирует существующий в данном обществе порядок господства, по словам Ленка. Классовое понимание идеологии, на наш взгляд, снижает интегративные возможности идеологии, ее коммуникативные способности к созданию диалога «власть общества». Более конструктивное культурологическое объяснение феномена идеологии предполагает рассмотрение ее в контексте культуры, а именно как важного элемента культуры. Подобная традиция была заложена в работах Вебера, Мангейма, Дюргейма, согласно воззрениям которых природу и содержание идеологии следует выводить из субъективных ценностей, актуализированных группой, индивидом и выступающих в качестве мотивов их деятельности. Особое значение идеологии в конкретном обществе обусловлено по Веберу заданностью политических идеалов религиозными нормами. Эти нормы и ценности предписывают определенный образ жизни, действия, и являются культурным кодом, позволяющим понять специфику политических форм жизни в конкретном обществе. Естественно, мотивации могут разрушаться всякий раз под воздействием прогресса общества. Тогда возникает потребность в новых смыслах и ориентациях. Данный культурологический подход развивают и некоторые современные исследователи, в частности Шилз, Матц и другие. Их интересует значение идеологии в социальном прогрессе. Страница 286. Остановимся на теории Шилза. Рассмотрим ее основные положения. Во-первых, понятие идеологии применимо только к такой системе убеждений, которая закономерно выходит на политическую сцену во время серьезных общественных кризисов. Во-вторых, идеология как политическое мировоззрение представляет собой такую систему ценностей, которая имеет силу веры и потому обладает особенно большим ориентационным потенциалом. В-третьих, ориентационные возможности идеологии настолько значительны, что она способна нарушить состояние социальной аномии, обусловленное кризисом. Новая система смыслов и ориентации появляется как неизбежное следствие стремления устранить несоответствие между растущими потребностями определенных социальных групп и существующими ценностями и нормами, регулирующими общественные отношения. Когда прежняя картина мира и соответствующая ей система смыслов человеческой деятельности утрачивает свои ориентационные и мобилизационные возможности, общество вступает в состояние социальной аномии, то есть безнормости. Поиск выхода из этого состояния стимулирует формирование новых идей. Более совершенное состояние общества, предлагаемые новые идеологии, вызывает к жизни определенную политическую практику. Так, следующие друг за другом, начиная с XVIII века, наиболее значимые идеологии – либерализм, социализм, коммунизм, национал-социализм – предлагали такие интерпретации общественного прогресса, которые были актуальны для конкретных обществ в определенных исторических условиях.